Глава восьмая. И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились, и закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в 17-й день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. Первый день 10-го месяца показались верхи гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его, и принял к себе в ковчег, и помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. 601 года жизни Ноевой, к первому дню первого месяца, иссякла вода на земле. И открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла. И сказал Бог Ною: «Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из котов и всех гадов, присмыкающихся по земле, пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся».